Глава 8. Отчий дом. Через пару километров они сошли с трассы на лесную тропу. Оставаться на дороге теперь стало небезопасно, да и бессовестно огромная масса машин становилась все плотнее, делая проход между ними довольно затруднительным. Поначалу заасфальтированная тропка шла вдоль загородных домов из кирпича, на задних дворах которых непременно присутствовали небольшие безлопастные ветряки или солнечные панели. Повстречалась пара продуктовых магазинов, которые надписью «Гастрономия» и изображением еды на тусклом рекламном плакате немедленно привлекли внимание Тихона. Он с полураскрытым ртом добрую минуту рассматривал прежде невиданную золотистую курицу-гриль рядом с картофельным пюре, зеленым луком и румяным пирожком на блюдце с кружкой чая. «Есть хочется», — мечтательно произнес Тихон подошедшему к нему Матвею. «Скоро сделаем небольшой привал, там и поедим». «Да не нашу дрянь», — бросил он и взглядом указал на плакат с едой. «Ну это вот хочу». Да, изображенное на картинке заставляло урчать в животе, даже несмотря на то, что с годами как следует выцвело. Матвей и сам не отказался бы от такого обеда. «Пошли», — настоял собиратель и взял под руку парня. Дорога вывела их в лесную чащу. Там асфальтовая дорожка сменилась заросшей и едва приметной тропкой. «Что скажешь?» — обратился к сержанту Вадим Георгиевич, пока тот рассматривал карту. «Выйдем к городу?» «Не знаю, здесь тропа не отмечена». «Дай посмотреть». Старик чуть ли не вырвал старую, отжившую свою карту и пробежался по ней глазами. «Но она в любом случае куда-то нас выведет», — подметила Надя. «Да и ведет в направлении города». «Выбор у нас невелик», — добавил Матвей. «Либо идем здесь, либо возвращаемся на трассу и рискуем повстречаться с очередным роем». Судя по молчанию, еще одной такой встречи никто не пожелал. «Тогда идем», — спешно произнес Вадим Георгиевич и первым зашел в лес. Его примеру последовали и все остальные. С пасмурного неба посыпались крупные хлопья снега, оседая на ветках тополя и еловых иголках. Солнце едва проглядывало сквозь плотную завесу серых облаков. Впервые оказавшийся в лесу, Тихон озирался по сторонам, дергаясь от каждого хруста ветки или отдаленного карканья ворона. Йован не отставал в пытливости от парня, с любопытством и опаской поглядывая на окружающий их пейзаж. А вот Арина, также очутившаяся впервые в лесу, напротив, не уделяла окружению никакого внимания, предпочтя не отрывать взгляда от маленького радара-детектора, с которым она теперь не расставалась ни на минуту, сканируя территорию впереди. «Этот запах», — пробормотал идущий рядом с Матвеем Йован. «А? Древесный запах. Он напомнил мне о полярном переполохе. Видно, моя барная стойка сделана из тех же деревьев, что и здесь». Здоровяк с трудом выдохнул. «Ох, как же я скучаю по нашим, Матюш. По вечно недовольному ворчанию Олега Викторовича, по девчонкам нашим, по нудным собраниям, да по всему». Снова печальный вздох. «Интересно, как они там все? Небось уж мысленно нас похоронили 20 раз. Хе-хе». Последнее предложение должно было прозвучать как шутка, но по тону получилось скорее наоборот. Горькая правда. «Не стоило мне тебя втягивать во все это», произнес, наконец, Матвей слова, которые словно зуд не давали ему покоя с самого утра. «Ну уж нет, ты это кончай», — Йован хлопнул его по спине. «Не ты меня в это втянул, я сам втянулся. И вот это...» — он выпятил вперед культю. «Это мой выбор в том числе. Ты здесь вообще ни при чем». Матвей намеренно сбавил шаг, чтобы немного отстать от группы. «Не пойму, на кой черт ты вообще это сделал?» Громким шепотом сказал Матвей. «Это тупое геройство». «А что мне оставалось делать? Дать мерзляку ее сожрать?» «Да, черт возьми». Йован вдруг замер и взглянул на Матвея так, будто призрака увидел. «Мне не послышалось?» — осевшим голосом спросил здоровяк. Собиратель понял, к чему идет этот разговор, и поспешил объясниться. «Слушай, мне просто важно, чтобы ты и Арина были целы, ясно? Вы оба мне куда дороже этих прогрессистов». «Вот уж от кого, а от тебя я подобного не ожидал». Йован слегка качнул головой. Матвей почувствовал, как по телу пробежали волнительные мурашки. Он отвернулся, не решаясь посмотреть в глаза другу. «Ладно, если ты еще не догадался». Йован сделал к нему шаг. «Нравится она мне, понял? Понравилась еще с нашей первой встречи на Востоке. Поэтому и спас. Такой вот я дурак». Йован стал нагонять остальных, пока Матвей его не остановил. «Постой». Здоровяк замер и оглянулся через плечо. Собиратель снял шапку и провел ладонью по вспотевшим густым волосам. «Ты прав, не стоило мне такого говорить», — ответил он. «Это все усталость, дружище. Усталость и злость не дают мне следить за языком». Йован некоторое время молчал, задумчиво глядя в сторону, а затем подошел к Матвею и коснулся его плеча. «Я не в обиде, старина. На тебя вообще обижаться невозможно, даже если ты порой выкидываешь какую-нибудь чушь». Слова друга вызвали у собирателя легкую ухмылку. «Вот что я тебе скажу», — продолжал Йован. «Прямо сейчас среди нас нет прогрессистов и восточников. Да, парочка из них те еще кретины, в особенности этот сержант. Но я прекрасно осознаю, что по отдельности мы передохнем, как мухи. Но вот вместе...» Он сжал ладонь на его плече. «Действуя сообща, мы обязательно найдем это копье, или как там его, и вернемся домой». Позади послышался голос Есира. «Эй, ну где вы там? Не отставайте!» «Идем!» — крикнул Йован и вновь посмотрел на Матвея. «Понимаешь, о чем я?» «Да, понимаю», — согласился собиратель. Он улыбнулся и вновь похлопал его своей громадной ручищей по плечу. «Ты вытащишь нас отсюда, старина», — добавил здоровяк. Из леса они вышли в поле, ненадолго остановились, разглядывая открывшуюся перед ними территорию, и цепочкой пошли дальше. Через несколько минут путь им перегородил широкий пруд, покрытый тонкой ледяной коркой. В самом его центре находился небольшой островок с парочкой молодых деревьев и кустарников. «Придется обходить», — осматривая окрестности, сказал Матвей. Он заметил огороженную маленьким забором дорожку и указал на нее остальным. «Вон, пройдем там». Следуя вдоль пруда, они наткнулись на прогнившую и разрушенную лодку, брошенную на берегу рядом с небольшим причалом. Сделали крюк в поле, вышли на лесную тропу и вскоре оказались на трассе. Как и трасса, по которой они проходили утром, это была завалена множеством автомобилей. Оставаясь на чеку, они быстро пересекли ее и вновь оказались в лесу. На этот раз тропы отыскать не удалось, и они просто шли вперед прямиком по лесу. Плутать среди деревьев долго не пришлось, и уже через полчаса команда оказалась возле небольшого поселка. «Нужно отыскать место для ночевки», — предложил Матвей. «Можем разместиться в одном из этих домов». «Никаких ночевок! Идем дальше!» — немедленно возразил Вадим Георгиевич. С тех пор, как он услышал голос дочери, у него как второе дыхание открылось. Он шел быстрее всех, не запыхаясь и не останавливаясь ни на секунду. «В таком случае нам хотя бы передохнуть, начальник», — вступилась за предложение Матвея Надя. «Ноги не держат. Целый день идем, еще и не ели ничего». Даже сержант остановился и настоял на передышке. «Она права, начальник. Надо поесть, иначе далеко не уйдем». «А, черт бы с ним!» — отмахнулся старик, пробурчав под нос. «Что это за место? Хоть убедиться, что мы идем в правильном направлении». «Посветите мне», — велел сержант, доставая карту. Есир включил фонарь. «Но?» — не скрывая нетерпения, спросил Вадим Георгиевич. «Это странно», — ответил минуту спустя сержант. «Что странно?» «Здесь на карте нет никакого поселения». Вадим Георгиевич выступил вперед. «Как это нет? Дай посмотреть». Он прищурился и стал изучать участок, куда указывал сержант. Тем временем внимание Матвея привлек прямоугольный знак, валяющийся у края дороги. Подойдя поближе, он стряхнул с него шершавый снег, пока его глазам не открылось название поселка. «Боже, — прошептал он, чувствуя, как сжимается сердце. Знак был ничем иным, как скромной стелой, на которой было написано «Ясная Поляна 2, 2053». Матвей протер глаза. Ему чудилось, не иначе. Такого просто не могло быть. И все же сомнений не оставалось. Это подмосковный поселок, где он вместе с родителями жил до вторжения. А значит, где-то здесь, неподалеку, почти у самого уха раздался голос Есира. «Эй, кажется, Матвей нашел, что это за место». Всей гурьбой они подошли к знаку и стали разглядывать его, словно памятник архитектуры. Вадим Георгиевич снова посмотрел на карту и стал бормотать. «Ясная Поляна 2, Ясная Поляна 2. Да нет здесь никакой Ясной Поляны. Миш, вот, посмотри сам, или я слепой». Матвей снова обрел дар речи и обратился к старику. «Левый нижний угол карты». «Что?» «Слева, в углу карты. Я, когда составлял маршрут, заметил, что там был указан 2042 год». Вадим Георгиевич зашуршал бумагой. «Точно», — согласился он. «Поселок тогда еще не построили». Собиратель ткнул на четыре цифры на знаке. «2053». Теперь он понял, почему так и не отыскал хотя бы случайно название родного поселка, когда внимательно изучал карту еще на корабле. Да и отец никогда не упоминал его точное месторасположение, говоря лишь, что он находился у самой окраины Москвы. «Вот же! И карты поновее не нашлось!» — пробурчал Вадим Георгиевич, свернул и отдал ее обратно сержанту. «Поновее забрала группа вашей дочери», — ответил Миша. «Ладно, нечего стоять, как истуканы». Начальник пошел вперед. «Передохнем чутка и снова в путь. Аринка, видит твой чудо-прибор этих тварей?» «Нет, все тихо», — сообщила она, поглядывая на дисплей. Отряд зашагал дальше. Вадим Георгиевич, указывая на дома, с придыханием стал рассказывать, как люди жили раньше. Матвей тем временем все не мог оторвать взгляда от знака. Судьба и впрямь злодейка, раз привела его сюда, в место, где все началось. «Матвей, с тобой все хорошо?» Арина стояла возле него, крепко держа свой датчик. «Да, все нормально». Он прочистил горло, чувствуя, как садится голос. «Выглядишь так, словно привидение увидел». Проницательности Арины можно было лишь позавидовать. Это место, про которое прежде рассказывал отец, и правда было для него подобно ожившему призраку, эдакой страной чудес, чем-то немыслимо далеким, а оттого почти нереальным, неосязаемым. Все нормально. Он не узнавал этих улочек. Для него они ничем не отличались от всех оставшихся позади. Кирпичные коттеджи, окруженные заборами из профлиста или штакетника, навсегда стерлись из его памяти. И все же, вот он, его прежний дом. Арина ушла далеко вперед, снова уткнувшись в экран датчика. Остальные, видимо, нашли уцелевший коттедж и стали осторожно заходить внутрь. «Матвей, ты куда?» — окликнул его Йован, когда тот стал идти дальше. «Я сейчас приду». Двор был небольшим. Безусловно, слякоть и разруха портили его вид, но нетрудно было представить, какое это было некогда чудное место. Он брел вдоль домов и посматривал на номера. Нечетные находились с правой стороны, и он, замечая очередную цифру, стал считать. 9, 7, 5, 3. Матвей застыл на месте, не в состоянии отвести взора от небольшого двухэтажного домика из белого кирпича. Широкие панорамные окна разбиты, крылечный козырек дугообразной формы лежал на ступенях, видимо, обрушившись совсем недавно. Крыша из серой черепицы, на удивление, выглядела совсем как новенькая. С правой стороны дома стоял настежь открытый гараж. Внутри среди потемок виднелся железный шкаф для инструментов. Собиратель потянул ручку скрипучей калитки и зашел во двор, внезапно ощутив звенящую тишину. Взгляд метнулся влево, где находилась небольшая клумба, огороженная декоративными камнями, а чуть дальше — груда обломков из кирпича и сгнившего дерева. Внезапно Матвей вспомнил, это была беседка. Именно там, в теплые деньки, отец ставил мангал и жарил шашлык, который разносил вкусный запах лука и сочного мяса по всей округе. Этот аромат Матвей слышал прямо сейчас, даже сквозь года. Он ступил на крыльцо, аккуратно обойдя обрушившийся козырек, и коснулся ручки двери. Заперто. Интересно, быть может... Но вдруг очередная вспышка озарения стрелой пронзила голову. Ключ. Кажется, они всегда прятали запасной ключ под нижней ступенькой. Он спрыгнул, присел на корточки и вытянул руку под первую ступеньку. Поначалу пальцы чувствовали лишь мокрый снег и грязь, пока не нащупали нечто твердое и холодное. Это оказался старый, еще с советских времен, портсигар отца с потертой красной звездой. Внутри, как и вспомнил Матвей, хранился входной ключ. Он залез обратно на крыльцо, вставил его в замочную скважину и повернул два раза. Замок щелкнул, и тяжелая дверь открылась. Блеклый свет сумерек упал на пол прихожей, покрытый толстым слоем пыли, походившей на гигантский ковер. Несколько грызунов пискнули и бросились в рассыпную, прячась по разным углам. Матвей натянул на лицо шарф, включил фонарик ватт-браслета и зашел внутрь. Свет упал на разбросанные в прихожей сумки и чемоданы. Напротив висело большое зеркало, отражающее лишь мутный кружок от фонаря. В углу стоял огромный гардеробный шкаф. Матвей из любопытства приоткрыл его и почувствовал, как от пыли стало резать в глазах. Когда она рассеялась, он увидел с десяток синтетических курток. Одна из них была на ребенка. Его куртка. Он пересек прихожую и вошел в гостиную. Здесь царил форменный бардак. Ящики комодов выдвинуты, стулья опрокинуты. На полу валялась разная всячина. Книги, осколки стекла, детские игрушки, разбитая гитара и еще много-много другого, чего взгляд Матвея не успел уловить. Неожиданно он вспомнил, как стоял прямо здесь, на этом вот месте. Тогда его опухшие от слез глаза наблюдали, как мама носится между кухней, детской и спальней, наспех распихивая вещи по чемоданам. Отец тем временем с кем-то быстро говорит по телефону, судя по официальному тону, с очень важной шишкой, при этом не забывая попутно помогать матери упаковывать вещи. Висевший на стене гигантский телевизор, ныне покоившийся на полу экраном вниз, показывал лишь одно текстовое сообщение о срочной эвакуации из города в сторону севера. Вдали слышались нескончаемые хлопки взрывов. Снаружи шуршали колеса машин на большой скорости, проезжающие по щебенке. В небе гремели двигатели истребителей и работающие винты вертолетов. В ту минуту он, кажется, успел обмочиться от страха. И вот он здесь, снова, спустя 33 года. Матвей заметил на тумбочке рамку для фотографий. Он взял ее, сел на диван и стер со стекла накопленную за годы грязь, но не увидел ничего, кроме черноты. Осмотрев рамку со всех сторон, он заметил разъем для подачи ватт. Недолго думая, извлек шнур ватт-браслета и подключил его в разъем, подав немного заряда электричества, пока вдруг рамка не загорелась блеклым светом. Развернув ее, он увидел видео с родителями, которые целовались на фоне огромного дуба, а затем пускались в развеселый танец. Отец выглядел как совершенно другой человек. Совсем не таким, каким запомнил его Матвей в годы их жизни в Антарктиде. Это был гладко выбритый, одетый в строгий пиджак счастливый мужчина. Он горячо поцеловал наряженную в свадебное платье маму, подхватил за талию и стал кружить ее, пока она улыбалась до ушей. Мама. Время настолько размыло ее образ в памяти, превратив в непонятную кляксу, что прямо сейчас ему казалось, будто он смотрит на чужого для него человека. Но это была она, его мама. Красавица с длинными каштановыми волосами, широкой улыбкой и черными, как ночь, глазами. Она была так счастлива в объятиях отца, что даже сквозь годы смогла заразить Матвея своей улыбкой, заставив его ухмыльнуться. Боже, до чего она прекрасна! Но вдруг в память, словно ядовитый клинок, вонзается последнее воспоминание о ней. Ее голова, она улетает, мерзляк начинает пожирать ее тело. Из глаз собирателя прыснули слезы. Он не выдержал и горько зарыдал, чувствуя, что задыхается. В прихожей раздался голос Нади. «Матвей, ты здесь?» Собиратель шмыгнул, спрятал рамку во внутренний карман и принялся наспех вытирать покрасневшее лицо. В гостиную вошла Надя и включила фонарь. «Что ты здесь делаешь? Я видела, как ты сюда зашел». Она стала водить фонарем по комнате, будто пытаясь отыскать ответ на собственный вопрос. «Ничего, все в порядке, просто хотел побыть немного один». «Один? Сам же говорил, что лучше держаться вместе». Матвей не ответил. «Ладно, просто хотела узнать, все ли в порядке. Мы обустроились в доме напротив». «Хорошо, я сейчас подойду». «Хорошо», — ответила она и сделала шаг в сторону, но вдруг остановилась и замялась, глядя на Матвея. «Знаешь, раз уж мы теперь одни, я кое-что хотела тебе сказать. Это насчет Арины». Собиратель посмотрел на нее и дал молчаливое согласие на разговор, после чего опустил голову. Под ее сапогами захрустели осколки посуды и стекла. Она подошла к нему и, прежде чем начать говорить, тяжело выдохнула. «Когда мы отплыли из Макмерда, и ты рассказал, что пару уродов над ней почти... ты понимаешь. В общем, я решила поговорить с ней как женщина с женщиной. В ее возрасте мне пришлось столкнуться с чем-то подобным, и речь давалась ей трудно, она словно бы пересиливала себя. И я подумала, что смогу ей помочь, как в свое время помогла сама себе». Она сняла с плеча винтовку и положила ее на стол. «Мы договорились, что я научу ее постоять за себя, Матвей. Давать отпор подобным ублюдкам, если они еще хоть раз посмеют ее пальцем тронуть. Я не могла стоять в стороне и смотреть, как такая умная девочка рано или поздно погубит себя, не зная, как нажать на курок». Ее голос стал чуточку взволнованным. «А волосы? Знаешь, почему она умоляла меня их постричь? Потому что до сих пор чувствовала, как одна из тех сволочей тащит ее по коридору, намотав локоны на кулак». Матвей по-прежнему держал голову опущенной, поглядывая на кончики своих сапог. «Ты вообще слышал, что я тебе сказала?» — с возмущением в голосе произнесла Надя и села на корточки напротив него. «Да», — тихо ответил собиратель и осмелился поднять на нее взгляд. «Спасибо тебе». Черные брови прогрессистки нахмурились. «Ты точно в порядке?» Матвей продолжил. «Да, я хотел сказать, ты сделала то, чего я никак не мог набраться храбрости сделать, из-за чего даже приревновал ее к тебе». Надя фыркнула, приняв это за шутку. Но Матвей придал выражению лица больше серьезности. Это смогло ее убедить. «Да, глупо звучит. Просто для меня Арина была и остается тихой девушкой, любимой подругой и сестрой, помогающей чинить ват-браслеты восточникам. Она всегда могла рассчитывать на мою защиту, как и сейчас. Но видеть ее здесь, в этих местах, я не могу отыскать в себе силы смириться с ее присутствием здесь. Как не могу найти сил приобщить ее к тому, как следует выжить. Это все равно, что полностью переписывать и без того прекрасно написанную книгу. Рука не поднимается». «Матвей», — Надя вперила в него взгляд, — «это ее выбор, ее книга. И прямо сейчас глава, от которой зависит ее жизнь, раз уж мы заговорили метафорами, пишется и с твоей помощью». Она увела взгляд в сторону. «Быть может, все мы завтра погибнем, и только Арина выживет, при этом навсегда лишившись нашей защиты. И чтобы не отправиться вслед за нами, ей нужно будет знать, как выжить. А что касается тебя, Матвей, всех не спасти, ты должен это понимать». «Да», — согласился Матвей. «Ты права, мне стоит...» Матвея отвлекла промелькнувшая за окном тень. «Кто-то из команды?» «Что такое?» — Надя последовала его взгляду. Собиратель поднялся с дивана, но вдруг окно выбило неведомой силой, и сотни осколков рассыпались по гостиной. Послышались быстрые щелчки, от которых по телу пробежала дрожь. В центре комнаты, опираясь на свои 8 лап, стоял потрошитель. Двухметровый мерзляк с вытянутой пастью и острыми, как бритва, конечностями блеснул крохотными светящимися белым светом глазами и бросился в сторону Нади, схватившей винтовку. На улице тем временем раздались беспорядочные выстрелы и крики остальной команды вперемешку с визгом пришельцев. Мерзляки нашли их. Матвей вмиг вышел из оцепенения, достал из кармана револьвер и начал стрелять по ринувшемуся в атаку мерзляку. От пары угодивших в его туловище пуль пришелец лишь покачнулся в сторону, но это помогло уберечь Надю от мучительной смерти, но не от жуткой боли. Потрошитель успел проткнуть насквозь ее левое плечо остроконечной лапой, заставив Надю разразиться страшным воплем. Матвей продолжал палить по мерзляку, даже когда тот поднял прогрессистку над собой, готовясь проткнуть тело второй лапой и разорвать в клочья. Так потрошители расправлялись со своими жертвами. И именно так одна из этих тварей расправилась с его учеником Максимом в Ванкувере. Адреналин ударил в голову Матвея. Он быстро прицелился твари в глаз, мелькнувший бледным светом в потемках комнаты, и нажал на спусковой крючок. Потрошитель издал пронзительный визг, попятился и отбросил Надю в сторону книжной полки, которая от удара упала на обмякшее тело прогрессистки, задавив ее кипой книг. Мерзляк рассвирепел, не прекращая издавать противные звуки, пока в поле зрения его второго и теперь единственного глаза не угодил Матвей, который бестолку щелкал спусковым крючком разряженного револьвера. Кажется, это конец. Потрошитель, словно поняв, что у него появилось преимущество, выпятил одну из передних конечностей, будто то было копье, и бросился в атаку. Лишь инстинкт самосохранения уберег Матвея от гибели. Он схватил лежавший рядом стул, бросил его в пришельца, а сам отпрыгнул в сторону. Взбесившийся потрошитель, получивший еще и стулом в морду, пронесся мимо, врезавшись в кирпичную стену. Выигравший драгоценное время Матвей метнулся к брошенной Надиной винтовке, схватил ее и открыл огонь по уже мчавшемуся в его сторону потрошителю. Почти половину магазина пришлось опустошить, чтобы мерзляк грохнулся возле его ног, более не подавая признаков жизни. Куртку и лицо Матвея оросила зеленая кровь, пахнущая кислым и едким запахом, от которого к горлу подступала тошнота. На всякий случай собиратель сделал несколько контрольных выстрелов в глаз потрошителю. Эти сволочи имели неприятную особенность вдруг оживать на пару секунд, будучи с виду окончательно мертвыми, и побежал к Наде. Он взялся за край полки, отбросил ее в сторону и увидел раненую, заваленную десятками книг. Она дышала. «Надя, ты как?» — с улицы послышался приглушенный крик сержанта. «Слева, слева! Огонь!» Надя схватила Матвея за руку. «Я справлюсь. Ступай, помоги остальным». Матвей даже спорить не стал. Дорога была каждая секунда. Он достал из ее разгрузки пару магазинов и положил в карман. «Не высовывайся», — велел он ей и направился к выбитому мерзляком окну. От увиденного по телу пробежали мурашки. Матвей успел насчитать 4 потрошителей и пару щелкунов, упрямо надвигающихся на трехэтажный дом, откуда велась стрельба. Некоторые из них были уже подстрелены, извивались и противно визжали в предсмертных судорогах. Мгновение, и один из щелкунов, со стороны походивший на взбесившегося быка, выбил массивной башкой входную дверь, тем самым открыв проход остальным тварям. Матвей положил дуло на подоконник и стал стрелять, стараясь попадать по конечностям. Удалось обездвижить одного из потрошителей, но не умертвить. Тварь с завидным упорством доковыляла до дома и скрылась за стеной. Из дома послышался гневный рев сержанта. Слов было не разобрать. Грохот помпового ружья, очереди из автомата, яркие вспышки от выстрелов, звон разбиваемого стекла и треск ломающегося кирпича. И вдруг закричала Арина. У Матвея перехватило дыхание. Он выскочил прямиком через окно, даже не обратив внимания на порезавший руку осколок стекла, и, что есть силы, побежал к дому. Оказавшись во дворе, огляделся и услышал щелчки. Развернувшись, увидел щелкуна, несущегося прямо на него. Матвей сел на одно колено, совсем как учил отец, задержал дыхание, прицелился и открыл огонь. Мерзляк неуклюже грохнулся и еще быстрее защелкал над крыльями. Дюжина пуль пронзила его переднюю часть, но он не сдавался, продолжая уменьшать расстояние между собой и Матвеем. Когда оно сократилось до 10 метров, и Матвей опустошил весь магазин, щелкуна удалось почти обездвижить, но не умертвить окончательно. Собиратель перезарядил винтовку, быстро обошел мерзляка сзади и всадил около 10 пуль ему в брюхо, уязвимое место. Зеленая и вязкая кровь ручьем полилась по остаткам асфальтового покрытия. Убедившись, что тварь сдохла, Матвей рванул к дому, мысленно готовясь к худшему. Переступив порог, он оказался в просторной прихожей, ведущей прямиком в огромную гостиную. Со второго этажа доносились выстрелы, крики не замолкали. На полу валялось множество гильз и оторванных пулями кусочков плоти мерзляков. Здесь же лежала и парочка трупов-потрошителей, которых удалось прикончить. Матвей заметил, как на лестнице, ведущей на верхние этажи, мелькнуло движение. Он направился к ней, держась на расстоянии от мерзлячьих трупов. Приблизился к лестнице и заметил, как зеленая кровь под ногами смешалась с красной. Он поднял голову и увидел, как один из убитых потрошителей неожиданно ожил и взмахнул конечностью, резанув воздух в считанных сантиметрах от левого глаза Матвея. Он закричал и добил пришельца остатком магазина. Сделав шаг вперед, замер возле лестницы. Под только что убитым мерзляком лежало разорванное пополам человеческое тело. Это была верхняя часть туловища, и лишь по остаткам черной бородки Матвей смог распознать, кто это был. Есир. Очередной грохот дробовика над головой. На оплакивание нет времени. Там Арина, она нуждается в помощи. И пацан, и Йован, все они. Он зарядил винтовку последним магазином и быстрым шагом поднялся на второй этаж. В длинном и широком коридоре его встретил очередной труп мерзляка. Он, крадучись, обошел его, на всякий случай держа на мушке, пока впереди не увидел Лейгура. Исландец целился прямо в него. «В сторону!» — рявкнул Лейгур. Матвей опешил, развернулся и увидел потрошителя. Все происходило так быстро, что не успевало укладываться в голове. Инстинктивно он выбил плечом ближайшую дверь и оказался в детской комнате. Позади раздался грохот ружья. Выстрел, передергивание затвора. Выстрел, передергивание затвора. Глухой удар и визг мерзляка, скребущего стены и пол в предсмертных конвульсиях. Матвей заметил поглядывающего на него из-под кровати Тихона. Его глаза блестели от страха. В одной из соседних комнат послышался гневный рев Йована. «Сдохни, сука, сдохни, наконец!» А после грохот дробовика. Голос сержанта откуда-то сверху. «Еще несколько тварей, с севера». «С восточной стороны тоже, трое!» — хриплый голос Вадима Георгиевича. Матвей подбежал к Тихону и протянул ему руку. «Давай, хватай меня!» Мальчишка, дрожащей рукой, обхватил его ладонь, и собиратель вытянул его из-под кровати. «Держись рядом!» — Тихон кивнул. Они вышли в коридор, где Лейгур стоял над убитым и мерзляком. Исландец пнул его ногой, чтобы окончательно убедиться, что тварь сдохла. Из дальней комнаты вышли Йован и Домкрат. Одежда обоих позеленела от крови мерзляков. «Матвей!» Глаза здоровяка радостно блеснули, но затем стали бегать по сторонам. «А где Надя?» Она его прервал шум выстрелов сверху. «Кто-нибудь поможет нам огнем? Их здесь полчища!» — заорал сержант. Лейгур бросился к лестнице на третьем этаже. Домкрат последовал за ним. «Матвей!» — рявкнул Йован на него, крепко схватив за плечи. «Где Надя? Где она?» «В моем доме». «Что? В твоем доме?» «А где Арина?» «Она там, наверху. Матвей, отведи меня к Наде, живо!» «Хорошо, хорошо, мы вытащим ее, за мной!» «А мне? Мне куда?» — послышался кроткий голос Тихона. «Давай за нами!» Втроем они спустились на первый этаж и вышли на улицу. На дворе было пусто, видимо, вторая волна мерзляков шла совершенно с другой стороны. Они забежали в дом и увидели стоявшую на коленях Надю, зажимающую рану. Самостоятельно выбравшись из-под кипы книг, она смотрела на появившуюся после удара мерзляка прорезь в полу, которую прежде не заметил Матвей. «Надя!» — Йован бросился к ней и попытался помочь ей подняться на ноги. «Матвей, чего стоишь? Помоги мне!» Но собиратель стоял, как вкопанный, не в силах оторвать взгляда от этой прорези, ведущей в погреб. Далекое-далекое воспоминание вонзилось в голову подобно длинной и острой спице, не давая покоя. Отец водил его туда, в погреб, в секретное-пресекретное место. Матвей взялся за край ковра, отбросил его в сторону, подняв облако пыли, и заметил в деревянных половицах дверь в погреб. «Ты чего делаешь? Забыл, что у меня только одна рука теперь. Помоги мне!» — недоумевал Йован. «Я помогаю». Он потянул за кольцо и открыл проход в мрачный подвал. Затем включил фонарик и спрыгнул внутрь, про себя молясь о том, чтобы внезапно возникшие в голове воспоминания не оказались ложными. Все это время стоявший в отдалении Тихон прыгнул в погреб вслед за ним. Пройдя мимо полок с десятками банок и загородками для картофеля, он подошел к дальней стене и направил луч фонаря на покрытый землей пол. Стал сгребать его голыми руками. Тихон тоже помогал, пока вдруг в свете не блеснула пластиковая крышка, закрывающая сенсорный экран. «Прошу, работай, прошу!» Матвей открыл крышку и коснулся экрана. Секунда, и черный экран загорелся кодовой панелью. Собиратель облегченно выдохнул, но это было еще не все. Какой же код? Он стал пробовать день рождения мамы, проговаривая цифры вслух. 2304. Сзади его отвлек недоумевающий голос Йована. «Матвей, что здесь?» «У Нади есть рация?» «Да», — послышался ее ответ сверху. «Свяжись с сержантом, пускай все живы идут сюда». «Поняла», — Матвей продолжил ввод. 2031. Панель загорелась красным, неверный код. «Сволочь!» — прошипел Матвей. Йован подошел к нему сзади, поглядывая с недоумением на его попытки разгадать код. Стоявшая на ступенях Надя сообщила. «Сержант говорит, что у них выгодная позиция, и они...» «Придурок!» — рявкнул Матвей и побежал к Наде. Но вдруг на секунду остановился и быстро сказал Йовану. «Помнишь, когда у меня день рождения?» «Разумеется, 30-го, но я...» «Веди быстрее!» А сам подошел к Наде и вырвал из ее рук рацию. «Миша!» — кажется, впервые за всю экспедицию он обратился к нему по имени. «Живее, выводи оттуда всех и двигайтесь к дому номер 3 напротив. Ты меня понял? Их будет только больше, всех не перебьете!» Со стороны кодового замка раздался одобрительный писк. «Подошел!» — радостно сообщил Йован. Послышался механический звук. «Это люк», — заметил Тихон. «Вон ручка». Здоровяк рукой взялся за металлическую ручку и с усилием потянул на себя. Тихон бросился ему на помощь, и оба стали помогать поднимать тяжелый и толстый люк. Наблюдая за открывающимся проходом, Матвей расслышал голос сержанта в рации. «Нас внизу там быстрее перебьют, тут мы хотя бы...» Матвей нажал на кнопку рации и прервал его нелепые обоснования. «Здесь бомбоубежище, мы спрячемся в нем. Если ты этого не сделаешь прямо сейчас, я приду и прикончу тебя раньше мерзляков, ты меня понял?» Через несколько секунд после шипения в рации раздалось твердое и четкое «Идем». Рокот выстрелов замолк. Ему на смену пришло не столь отдаленное щелканье с протяжным и одновременно глухим рычанием. «Идите вниз», — велел собравшимся Матвей. «Я встречу остальных». Йован помог Наде спуститься и повел ее к открытому люку, ведущему в густую тьму. Матвей тем временем подошел к окну и приготовил винтовку, ища взглядом ребят. Команда под предводительством сержанта цепочкой покинула дом. В наступивших сумерках они виднелись лишь черными силуэтами, перебегающими улицу. «Левый фланг!» — закричал сержант. Снова раздались выстрелы. Один из проворных потрошителей успел перепрыгнуть забор и броситься прямо на них. Однако совместный огонь быстро укротил его прыть. Еще мгновение, и вся команда оказалась внутри дома Матвея, оглядываясь по сторонам. Позади тем временем раздался шум приближающихся мерзляков. Кажется, их были десятки, если не сотни. «Сюда», — указал Матвей, наводя фонариком на квадратную дыру в полу. Они стали поочередно и спешно спускаться. «Матвей», — раздался дрожащий голос Арины. Он навел на темную фигуру луч фонаря. Вся одежда Арины была испачкана в крови, человеческой крови. «Ты не ранена?» Она покачала головой. Глаза походили на два стеклышка. Он крепко взял ее за руку и помог спуститься в подвал. «Живее, живее!» — поторапливал их Вадим Георгиевич, готовившийся запереть люк. Немедленно, ни секунды более, Матвей и Арина зашли следом за остальными. Спустившись, собиратель и сержант захлопнули крышку люка и до упора закрутили штурвал гермозатвора. «Будем надеяться, что они нас не найдут», — выдохнул Матвей.